«Микаэль». «Ева». Я аккуратно скатился с нее и прижал к себе. Это было даже лучше, чем я себе представляла. Сонно промурлыкала она. Осознание, что Ева хотела меня так же сильно, как и я ее, кольнуло в сердце. Я никому ее не отдам. Никому. «Спи, милая». Я поцеловал ее макушку. Ева повернулась ко мне спиной, прижимаясь к моей груди. Одна моя нога оказалась между ее бедер. Мне потребовалась вся выдержка этого мира, чтобы снова не оказаться в ней. Учитывая, что мы все еще были голые, и мой член упирался в ее аппетитную попку. Но она устала. Я немного отодвинулся, чтобы мне проще было успокоить свои мысли. Каким-то чудом мне удалось уснуть, но ненадолго. Я проснулся от чувства пустоты. Евы рядом не оказалось. Первая мысль — а что, если она пожалела о случившемся и ушла? Тогда я верну ее и докажу, что она ошиблась. Я уже было принялся одеваться, когда услышал шум воды. Серьезно? Я второй раз чуть не облажался точно так же? Ева была в душе. Я направился к ней. Но, помня ее реакцию в прошлый раз, предварительно постучал. «Ева, можно?» «Да», — послышался ее робкий голос. Я стянул с себя боксеры, которые успел надеть, и шагнул к ней под душ. «Ты снова ушла. Наверное, я схожу с ума. Прости, я проснулась и не могла уснуть снова. Душ всегда помогал». Она провела по моему лицу рукой, а затем притянула для поцелуя. Я тут же перехватил инициативу, прижимая ее сексуальное тело к кафелю. Оторвавшись от ее губ, я опустился к шее и прокладывал дорожку из поцелуев вниз к ее груди. Ева сладостно застонала и выгнулась мне навстречу, когда я втянул в рот ее сосок, слегка прикусывая. Ее грудь была идеальна, небольшого размера, словно создана, чтобы помещаться в мою ладонь. Но этого было недостаточно, мне снова надо было ощутить ее вкус. Я стал спускаться ниже и встал на колени. «Что ты делаешь, Мик?» — простонала Ева. «А на что это похоже, милая? Считай, я помогаю тебе уснуть. Обнаружил недавно прекрасный способ». Я хищно улыбнулся и закинул одну ее ногу на плечо. Ева слегка покраснела и отвела голову в сторону. «Милая, я хочу, чтобы ты смотрела на меня. Будешь?» — ласково спросил я. Ева кивнула и вернула свой взгляд на меня. Первое прикосновение моего языка к ней было похоже на умопомрачительную пытку. Она так хороша на вкус. Я повторяю движение снова, смакуя, чтобы запечатлеть этот момент в памяти. Я ввожу внутрь Евы язык, и ее стон, словно музыка, заглушает шум воды. Пальцами я нахожу ее клитор, поглаживаю его. «Мик», мое имя как молитва срывается с ее губ. Чувствую, как она напрягается, сжимается, но вместо того, чтобы закончить, Ева останавливает меня. «Нет, не так. Я хочу почувствовать тебя». Ее голос звучит умоляюще. Я поднялся с колен и снова прильнул к ее губам. Мне кажется, я стал зависим от этого. «Развернись», — срывающимся на хрип голосом попросил я. Ева подчинилась беспрекословно, ее руки облокотились на кафель, и она слегка прогнулась в спине. Я чуть не зарычал от этого зрелища. Снова наклонился к ее шее, покрывая ее поцелуями, пока мои пальцы проникли в нее медленными, аккуратными движениями. Мой палец задел ее клитор, и Ева снова громко застонала. «Мне кажется, мне всегда будет мало тебя», — прошептал я ей на ухо. Ответом мне служили протяжные стоны, которые Ева больше не могла сдерживать. Не в силах держаться, я убрал пальцы. Мои руки легли на бедра Евы, впиваясь в ее кожу. «Я не спросил в прошлый раз и винил себя за это. Ты принимаешь таблетки или мне воспользоваться презервативом?» «Все хорошо, я пью таблетки». Ее дыхание было рваное. «Ты такая красивая, Ева». Одним резким толчком я вошел в нее. Это была высшая точка наслаждения. Потому как Ева сжималась вокруг моего члена, я понимал, что она готова кончить. Поэтому не стал тянуть. Я двигался быстрыми рывками, которые возносили нас на вершину блаженства. Ева задрожала и, сжавшись вокруг меня последний раз, расслабилась. Я кончил через два движения. «Все хорошо?» Ева еле держалась на ногах. «Да», ее голос был слаб. Я помог ей выйти из душа и сам насухо вытер ее полотенцем, а затем отнес обратно в комнату. Она тут же свернулась калачиком на кровати. «Подожди, не засыпай». Я отыскал в соседней комнате фен и высушил Еве волосы. Правда, они больше не пахли малиной. Теперь они пахли мной. Утром я проснулся от громыхания посуды, которая доносилась из кухонного островка. Я улыбался, как дурак. Ева на кухне готовит мне завтрак. Кажется, я абсолютно счастлив. Правда, не уверен, что теперь смогу отказаться от таких пробуждений и отпущу ее обратно в общежитие. А еще можно добавить сыр. Я вот люблю с сыром. Этот голос заставил меня мгновенно подорваться с кровати. Чарли Клейстон сидел на кухне с Евой и давал ей советы, как готовить завтрак. Наспех натянув треники, я вышел к ним. Чарли, как ни в чем не бывало, развалился на стуле за столом и мило ворковал с Евой. «Мне кажется, я просил тебя свалить из моей квартиры», — недовольно бросил другу я. «Это было вчера, капитан», — невинно улыбался Клейстон. «А сегодня речи не шло. К тому же я не могу отказаться от такого шикарного завтрака». Ева разложила омлет по тарелкам и добавила щедрую порцию бекона. Зрелище было божественное, особенно если учесть, что на ней была моя футболка, которая доходила ей почти до колен. «Какие планы на сегодня? У Джера очередная вечеринка?» Жуя бекон, спросил Чарли. «Вам не надоели эти тусовки? У нас скоро выездная игра. Все мысли должны быть об этом». «Так же, как и твои?» Он съязвил в ответ. «Если тебе нужно сосредоточиться на игре, я пока могу сосредоточиться на Еве, чтобы она не чувствовала себя одиноко». «Или ты можешь пойти нахрен», — зарычал я. «Мик», — рассмеялась Ева, — «он же шутит». «Кто сказал, что я шучу?» Тут же вклинился Клейстон, за что получил убийственный взгляд от Евы. Она продолжила. «Мы пас, у нас сегодня тренировка». «Он сделает из тебя такую же скучную особу, как и он сам, крошка». «Ладно, тогда я к Джеру. Спасибо за завтрак». И, осушив залпом стакан апельсинового сока, он ушел. «Зачем ты так на него реагируешь?» — спросила Ева, убирая тарелки со стола. «Ты же понимаешь, что он тебя просто дразнит». «Понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Это на уровне первобытных инстинктов». Я тяжело вздохнул. «Если кто-то рядом с тобой, меня это уже жутко бесит». Ева подошла ко мне и села на колени, положив ладонь на мою щеку. «Можешь быть спокоен. Я не посмотрю в другую сторону. Все просто. Есть только ты, Мик».